почувствовал заранее, что мне лишь суждено свершить столь славный подвиг. Близок участок торжества моего, ненавистный соперник уйдет далеко. Так видишь, напрасно ты ищешь нужду, до нее не добудет волшебницы власть тебя, Людмила. Напрасно ты плачешь и стонешь, и милого сердцу напрасно ты ждешь. Ни вопли, ни слезы, ничто не поможет, смиришься пред властью наивной княжна. Близок участок торжества моего, ненавистный соперник уйдет далеко. Так видишь, напрасно ты ищешь нужду, до нее не добудет волшебницы власть тебя. Руслан, забудь ты о Людмиле, Людмила, жениха, забудь. При мысли обладать нежной сердце радость ощущает и заранее вкушает сладость мести и любви. Сердце радость ощущает и заранее вкушает сладость мести и любви. Близок участок торжества моего, ненавистный соперник уйдет далеко. Так видишь, напрасно ты ищешь нужду, до нее не добудет волшебницы власть тебя. Заботок, тревоги, досади и грусти, скитайся по свету, мой храбрый соперник. Бейся с врагами, влезай на твердыни, не трудясь и не заботясь, все намерения достигнут там, где деда ожидая повеления наивны. Недалек желанный день, день восторга и любви. Людмила, напрасно ты плачешь и стонешь, и милого сердцу напрасно ты ждешь. Ни вопли, ни слезы, ничто не поможет, смиришься пред властью наивной княжна. Близок участок торжества моего, ненавистный соперник уйдет далеко. Так видишь, напрасно ты ищешь нужду, до нее не добудет волшебницы власть тебя. В заботах, тревоге, досаде и грусти скитайся по свету, мой храбрый соперник. Бейся с врагами, влезай на твердынь, тревоги, досаде и грусти скитайся по свету, мой храбрый соперник. Бейся с врагами, влезай на твердынь, не трудясь и не заботясь о намерении, не достигну там, где деда ожидай повеление наивны. Повеление наивны. Не трудясь и не заботясь о намерении, не достигну там, где деда ожидай повеление наивны. Повеление наивны. Близок час торжества моего, близок час торжества моего, ненавистный соперник уйдет далеко от нас. Ненавистный соперник уйдет далеко, далеко от нас. Близок час торжества моего, близок час торжества моего, ненавистный соперник уйдет далеко от нас. Ненавистный соперник уйдет далеко, далеко от нас. Уйдет далеко, далеко от нас.